Тем не менее, он четко понимал, что Лин Цинчжу была девушкой, которая отдаст свое сердце и тело так просто. Эта девушка была слишком гордой, и было очень трудно представить, чтобы она мечтала о каком-нибудь человеке. Лин Дун считал, что они никогда бы не пересеклись, если бы не происшествие в гробнице. Она была фениксом, который взлетел в небеса, а Лин Дун был молодым волком, который все еще был на пути получения силы. Даже если бы они каким-то образом случайно встретились, он бы не надеялся, что Феникс остановится и останется рядом с ним. Лин Дун четко понимал это, однако он не собирался принимать это так просто. Хотя он знал, как надо терпеть, у него также было сильное чувство собственного достоинства. Он был в состоянии нести унижение, которое вызвал Лин Лантянь, но это было трудно, чтобы сохранить безразличие перед равнодушным тоном Лин Цинчжу. Последнее влияло на него гораздо сильнее, потому что я слаб. Даже если бы ты был Лин Лантянем, мои слова не изменились бы. Лин Цинчжу слегка опустила глаза, но ее тон оставался спокойным. Если бы я был сильнее, чем Лин Лантянь. Лин Дун резко поднял голову и твердо посмотрел на Лин Цинчжу. Ты ищешь смерть? Лин Цинчжу слегка нахмурила свои длинные и изящные брови, после чего холодно сказала: если ты будешь продолжать, я убью тебя прямо здесь. Не думай, что я не посмею. Не думай, что я оскорбляю тебя. Если то, что произошло между нами, хоть немного всплывет, даже не считая тебя, весь клан Линь будет истреблен. Если ты не дурак, ты должен это понять. Независимо от того, сколько у тебя силы воли, некоторые вещи просто невозможны. Человек должен знать свои возможности и действовать соответственно. Услышав ледяной голос Лин Цинчжу и ее последние слова, Лин Дун поднял голову к небу и глубоко вдохнул. Через некоторое время он тихо ответил: «Я не буду упоминать о том, что произошло между нами в гробнице. Возможно, ты посчитаешь это возмутительным, но факт остается фактом. Ты спасла мою жизнь сегодня. Этот долг я погашу в будущем. Если ты хочешь вернуть долг, скажи это после того, как получишь квалификацию в участии в столетней войне империи». Лин Цинчжу бросила взгляд на Лин Дуна, после чего изящно развернулась и грациозно ушла. Столетняя война империй. Лин Дун был ошеломлен. Когда ты действительно превзойдешь Лин Лантяня, ты будешь иметь квалификацию, чтобы узнать, что это такое. Однако, если ты не сможешь достичь даже этого, твоя сила воли и аргументы будут не более чем бессмыслицей и шуткой. Если я смогу подняться над другими в столетней войне империй, я буду иметь квалификацию. Лин Дун почувствовал небольшие изменения в тоне Лин Цинчжу. Он поднял голову и посмотрел на фигуру на вершине зеленого лотоса и тихо произнес. Он считал, что Лин Цинчжу должна понять, о какой квалификации он говорил. Красивая фигура Лин Цинчжу слегка задержалась. Она молчала некоторое время, после чего равнодушно ответила: еле-еле. Однако, я не верю, что ты этого достигнешь. Это не презрение, а просто реальность. Независимо от того, принимаешь ли ты ее, она не изменится. Лин Дун непоколебимо смотрел на красивую фигуру. В его глазах появилась неудержимая страсть. Этот день придет. В то время, я снова стану перед тобой и скажу, что девушка, с которой я спал, моя. Бесстрашие и необузданная манера молодого парня заставили красивую фигуру застыть. Можно было представить, какой замечательный вид имеет красивое лицо под вуалью. Бах! Ладонь зеленого света беспощадно врезалась в грудь Лин Дуна, ударив его об валун, и даже след крови появился в уголку его рта. Однако, казалось, что Лин Дуну не больно, вместо этого он от души расхохотался. «Я разрешу такие слепые и глупые слова, только когда ты действительно достигнешь той стадии, о которой говоришь. Иначе, последствиями не будет только одна ладонь. Я уже проявила милосердие, и если ты будешь продолжать, я убью тебя». Фигура на зеленом лотосе слегка наклонила голову, смотря на подростка, который практически вошел в валун, но чей взгляд оставался страстным и упрямым. Слабое возмущение внезапно всплыло в ясных глазах. «Лин Дун, я надеюсь, что ты не будешь таким слабым в следующий раз, когда мы встретимся». Действительно сильный человек не только говорит. Мягкий голос пронесся по горной вершине, и зеленый лотос начал светить. После этого он превратился в зеленый свет и полетел в сторону горизонта. За несколько вдохов он полностью исчез. Смотря на свет, который исчез за горизонтом, Лин Дун глубоко вдохнул и спрыгнул со скалы. Он выплюнул кровавую пену. Атака девушки была тяжелой, но хорошо просчитанной. Иначе, это бы не обошлось одним плевком крови. Малыш, ты на самом деле затуманен похотью. Если бы эта девушка действительно разозлилась, ты бы не выжил, даже будь у тебя 9 жизней. Маленький куница появился и странно рассмеялся. Тогда я должен сдерживаться. Что делать, если я взорвусь от этого? Линь Дун усмехнулся, когда смотрел на то место, где исчезла Лин Цинчжу. Когда я встречу ее в следующий раз, я с честью сниму с нее вуаль. Смелый, хех. Однако это будет трудно. Для того, чтобы с честью снять с нее вуаль, это будет гораздо сложнее, чем победить Линь Лантяня, сказал маленький куница. Хотя я и не знаю личность этой девушки, она должна быть необычной. Бедный мальчик, как ты, слишком неквалифицирован, чтобы получить такую девушку. Линь Дун тихо усмехнулся и проигнорировал оскорбление маленького куницы. Независимо от того, насколько мощный и невероятный статус у Лин Цинчжу, он не сдастся так просто. Она не верила, что он сможет достичь этого шага, поэтому Линь Дун хотел доказать, что она не права. Даже если это потребует огромных жертв и тяжелой работы, Линь Дун не пожалеет об этом. В конце концов, есть только одна жизнь, и если жить без амбиций, она будет проведена впустую. Поэтому целью Линь Дуна было стать по-настоящему сильным практиком и еще раз стать перед ней. Он хотел показать ей, что молодой человек, которого она отвергла на вершине горы, смог опровергнуть ее слова. Возможно, этот вид мышления и цель казались слишком абсурдными сейчас. Однако, Линь Дун не сдастся. Не заглядывай слишком далеко в будущее. Будь реалистом. В этот раз, чтобы сбежать, ты использовал 11 тысяч пилюль чистой юань. Сейчас у тебя осталось только 10 тысяч. Пока Линь Дун смотрел на горизонт, слова маленького куницы внезапно заставили его лицо застыть. Боль возникла в его сердце. Этот сукн сын. Количество пилюль в его руках уменьшилось. Это вызвало боль в сердце Линь Дуна, и он стиснул зубы, проклиная Ван Яня бесчисленное количество раз. Как это может быть сражением? Это использование денег, чтобы побить других. К счастью, нам удалось получить Цань Кунь мешок того парня. Его статус в клане Ван довольно высок, поэтому он должен быть достаточно богатым. Линь Дун вдруг вспомнил о Цань Кунь мешке, который он забрал у Ван Яня. Он поспешно взял его и начал проверять. Он хотел выяснить, насколько богат тот парень. «Тебе лучше не заставлять меня страдать потерей», — Линь Дун стиснул зубы и произнес, когда открыл Цань Кунь мешок. Глава 187. Урожай. Боль на лице Линь Дуна постепенно рассеялась, когда он смотрел в Цань Кунь мешок. На его место пришел восторг. Прибыль на этот раз была больше, чем расходы. Богатство, которым обладал Ван Янь, превзошло все ожидания Линь Дуна. Просто количество пилюль чистой юань достигло 20 тысяч. Этого гигантского состояния было достаточно, чтобы заставить кого-нибудь раскрыть рот от удивления. Клан Ван действительно невероятно богат. Даже молодое поколение будет иметь такую огромную сумму. Неудивительно, что эти парни не были заинтересованы в пилюлях. Действительно разный уровень жизни. Линь Дун тихо вздохнул, держа пилюли. Затем он продолжил шарить в мешке и нашел старое руководство с легким золотым сиянием. На его обложке были несколько золотых слов. Волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони. Линь Дун моргнул, вспоминая боевое искусство, которое использовал Ван Янь. Он лично испытал мощь этой волшебной платформы, подчиняющей золотой ладони. Золотая платформа состоит из конденсированной юань силы, и как только она используется, она может крушить горы, так что никто не осмелится ее блокировать. Боевое искусство 7-го уровня. Линь Дун открыл руководство и, просмотрев его содержимое, кивнул головой. 7-й уровень рассматривается как высшая категория. На самом деле, хотя была разница только в один уровень между 6-м и 7-м, был огромный разрыв между ними. Один был средней категории, а другой высший. Таким образом, была понятна разница между ними. Кроме того, Линь Дун лично испытал мощь этого боевого искусства и очень хотел его. Однако, никогда не предполагал, что на самом деле получит его сегодня. Я приму его. Что касается такого сокровища, Линь Дун не имел никаких причин отказываться от него. Он улыбнулся и бесцеремонно спрятал в своей одежде. С ростом силы, боевые искусства, которые он узнал ранее, уже не удовлетворяли его. Даже печать удивительных врат не могла сильно помочь против практика стадии создания. В предыдущем бою против Ван Яня она не добилась значительных результатов. В конце концов, Линь Дун был ограничен этим боевым искусством, поэтому было трудно достигнуть чего-либо против более сильного соперника, например, такого как Ван Янь. Кроме того, несмотря на то, что Линь Дун получил боевое искусство высшей категории от хозяина гробницы, оно было эффективно только в сочетании с древней небесной чешуйчатой алебардой. Так как Линь Дун еще не достиг стадии создания формы, он не мог понять силу формообразования, и это влияло на силу техники древней алебарды. Таким образом, эта волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони, поможет избавиться от некоторых текущих недостатков. Боевое искусство 7-го уровня. Даже если это было лишь начало боевых искусств высшей категории, оно уже было довольно грозным. Даже среди всего клана Ван, не все имели квалификацию, чтобы изучить это боевое искусство. Спрятав руководство, Линь Дун еще раз нашел уникальные предметы в Цанькунь-мешке Ван Яня. Когда он увидел, как хорошо хранились эти предметы, он предположил, что они были довольно редкими. «Хаем, тебе очень повезло. Некоторые из этих редких металлов необходимы для усовершенствования алебарды», — с улыбкой сказал маленький куница. «Ох, это хорошо. Как улучшить эту древнюю алебарду до духовного сокровища высокого класса?» Когда была упомянута алебарда, Линь Дун вдруг вспомнил и торопливо спросил. Сражаясь против Ван Яня, Линь Дун испытал, насколько мощным было духовное сокровище высокого класса. Даже крепкое тело символьной марионетки было пробито. Такая мощь была поистине удивительной. Если бы у него не было древней алебарды и символьной марионетки, он, скорее всего, погиб бы. Нам до сих пор не хватает некоторых материалов. Кроме того, духовное сокровище может быть усовершенствовано только духовным мастером символов. Потребуется некоторое время, прежде чем мы сможем улучшить алебарду, — ответил маленький куница. Достигнуть уровня духовного мастера символов. Услышав эти слова, лицо Линь Дуна немного застыло, и он беспомощно покачал головой. У него не было выбора, кроме как временно опустить этот вопрос. В конце концов, ему потребуется некоторое время, прежде чем он станет духовным мастером символов. Спрятав все уникальные материалы, Линь Дун продолжил копаться некоторое время. Однако он больше не нашел необычных предметов, поэтому он решил бросить это дело и проверить полученное. Он обнаружил, что общий урожай был довольно приличным. «Хех, по крайней мере, я не понес убытки». Похлопав по раздутому Цанькунь-мешку, Линь Дун удовлетворенно улыбнулся. «Малыш, только волшебной платформы, покоряющей золотой ладони, и этих особых материалов достаточно, чтобы окупить потраченные пилюли чистой юань. Кроме того, ты даже получил 20 тысяч пилюль. На этот раз ты в огромном плюсе», — маленький куница скривил губы и сказал. Линь Дун улыбнулся, встал и сказал: «Давай вернемся в город Янь. В этот раз мы собираемся надолго уходить, поэтому сначала надо решить некоторые проблемы». Проблемы, которые он имел в виду, — это, естественно, банда Кровавого Волка. Сейчас семья Линь уже прочно утвердилась в городе Янь. Однако она по-прежнему не сравнится с крупной фракцией, как банда Кровавого Волка. И обида между бандой Кровавого Волка и семьей Линь была достаточно глубокой. Поэтому Линь Дун будет чувствовать себя не в своей тарелке, если оставит такую проблему рядом со своей семьей. Так как он собирался уходить, он должен решить все эти проблемы. Вжух! Линь Дун оттолкнулся от земли, и меч появился под его ногами. Его фигура рванула, и он быстро свистнул. В лесу под ним прозвучал рев тигра, и огненно-красная тень выскочила. Линь Дун мягко приземлился на спину огонька. Похлопав его по спине, они бросились в сторону города Янь. Когда Линь Дун прибыл в город Янь, уже был вечер. После того, как он вошел в город, он понял, что атмосфера была странной. Несколько человек бежали по улице, направляясь в одно место. Они направились к центру города. «Это будет интересно. Там будет масштабное сражение между бандой Кровавого Волка и Ассоциацией Тысячи Золотых». Пока Линь Дун был ошеломлен, он услышал тихий шепот прохожих. Это действительно началось. Когда Линь Дун услышал эти слова, он мгновенно все понял, однако он не был слишком удивлен. После того, как банда Кровавого Волка устроила засаду Ассоциации Тысячи Золотых, это так просто не кончится. Поэтому масштабная битва была неизбежна, когда они вернулись в город. Что касается войны, которая разразилась между двумя сторонами, Линь Дун не слишком волновался. Ассоциация Тысячи Золотых была богатой и мощной. Если они будут сражаться с бандой Кровавого Волка, они не проиграют. Однако, так как обе фракции являются крупнейшими в городе Янь, тупик неизбежен. Это будет невесело. На мой взгляд, ассоциация «Тысячи золотых» обречена. Исходя из информации, которую я знаю, банда «Кровавого волка» потратила почти все свои ресурсы, чтобы пригласить двух лидеров горы Черного Питона. Оба этих человека находятся на совершенной стадии Юаньден. Давно, когда Юэ Шань только создавал банду «Кровавого волка» в городе Янь, он имел хорошие отношения с ними. Кроме того, поскольку он щедро заплатил им, эти два лидера горы Черного Питона, безусловно, помогут ему. Согласен. Сейчас банда «Кровавого волка» окружила центр ассоциации «Тысячи золотых». Похоже, ассоциация была не так хорошо подготовлена. Иначе, с их ресурсами они должны были пригласить подкрепление. Линь Дун услышал разговор двух человек рядом с ним. «Гора Черного Питона», услышав эти слова, Линь Дун вдруг остановился и нахмурился. Он не ожидал, что Юэ Шань имел такие связи, и смог пригласить подкрепление. Кроме того, похоже, он собирался сражаться насмерть. Если он действительно сможет победить ассоциацию «Тысячи золотых», его статус в городе Янь возрастет. Даже ассоциации будет трудно противостоять объединенным силам трех практиков совершенной стадии Юаньден. Несмотря на то, что они могли бы нанять подкрепление, это потребует времени. Исходя из действий банды «Кровавого волка», Юэ Шань закончил подготовку уже давно, еще до того, как устроил засаду ассоциации «Тысячи золотых» на горном хребте. Этот хитрый человек подготовился к худшему сценарию. Можно было представить, какие потребовались усилия, чтобы нанять двух лидеров горы Черного Питона. Похоже, на этот раз они действительно собираются сражаться насмерть против ассоциации. Юэ Шань действительно проблемный этот. Человек действительно был коварным. В радиусе нескольких сотен миль от города Янь было несколько темных фракций. Против таких противников даже ассоциации «Тысячи золотых» будет нелегко. Самое главное, с точки зрения порочности и беспощадности, ассоциация «Тысячи золотых» не могла сравниться с бандой «Кровавого волка». Однако, чем больше неприятностей вызывал Юэ Шань, тем больше Линь Дун не мог расслабиться и покинуть город Янь. В противном случае, когда он вернется, весь город Янь, возможно, будет захвачен бандой «Кровавого волка». В то же время, вся семья Линь пострадает. Он не мог этого допустить. «Я хочу увидеть, хватит ли подкрепления, которое ты привел, чтобы сохранить твою жизнь». Линь Дун холодно фыркнул и слегка похлопал огонька. Последний издал рык, и толпа поспешно расступилась. Огонек превратился в огненно-красную тень и молниеносно пронесся по улицам. Под изумленными взглядами толпы, тень быстро исчезла. На этот раз Линь Дун решил истребить банду «Кровавого волка». Кроме того, он определенно заберет жизнь Юэ Шэня. Глава 188. Кровавая битва. За пределами ассоциации золотых, обычно шумная атмосфера была напряженной. Большая, грозная армия окружила площадь. Кроме того, огромное количество войск было внутри ассоциации. Масштаб такого события заставлял облизать губы. В конце концов, с тех пор как ассоциация «Тысячи золотых» и банда «Кровавого волка» пришли к власти, они сдерживали друг друга. Поэтому сражения такого масштаба были очень редкими. Неподалеку была огромная толпа, которая наблюдала. Многие люди были очень заинтересованы в финальной битве между двумя главными фракциями города Янь. В конце концов, они понимали, что эта битва изменит иерархию в городе Янь. Банда «Кровавого волка» была порочной. Если они победят ассоциацию «Тысячи золотых», они не оставят никого в живых. К тому же, как только они победят ассоциацию, их репутация резко взлетит. Ассоциация «Тысячи золотых» просчиталась на этот раз. Первоначально они думали, что будет достаточно набрать некоторых людей из других фракций города. Однако они не ожидали, что противник наймет двух лидеров горы Черного Питона. Эти двое, в конце концов, на совершенной стадии Юаньден. Да, эти парни из города Янь все слабаки. Первоначально они думали, что банда «Кровавого волка» слабее, поэтому согласились помочь. Теперь, когда банда «Кровавого волка» нашла подкрепление, все быстро перешли на нейтральную сторону. Эти так называемые союзники ассоциации «Тысячи золотых» действительно ненадежны. Ну, вы не можете их винить. Вина лежит на банде «Кровавого волка». Они на самом деле пригласили двух практиков совершенной стадии Юаньден. Говорят, что они практически исчерпали все свои средства, чтобы нанять их. До тех пор, пока они могут победить ассоциацию «Тысячи золотых», они могут компенсировать это. Хе-хе, Юэ Шань действительно хитрый, он полностью понимает принцип, идти до конца. Огромная толпа заполонила область неподалеку от зажатой ассоциации тысячи золотых. В то же время, тихий шепот звучал. Во главе войск, окружающих ассоциацию тысячи золотых, были трое мужчин, сидящих на лошадях. Одним из них был Юэ Шань, во время как двое других были одеты в черное и выглядели похоже. Судя по всему, они имели какие-то кровные отношения. Двое улыбались, когда смотрели на роскошный центр ассоциации тысячи золотых, с нескрываемой жадностью во взгляде. Эти двое любили так называемые торговые ассоциации. В конце концов, с такими не только просто разобраться, но они еще были очень богаты. Эти двое были лидерами горы Черного Питона, и их звали Хань Цзун и Хань Шен. В радиусе нескольких сотен миль от города Янь эти двое считались элитой. Поэтому, любой торговец, который проходил через их территорию, должен был сдавать налог. На самом деле, их репутация не проигрывала трем главным фракциям города Янь. Возможно, из-за их порочных методов, их репутация даже превышала других. Ха-ха, не волнуйтесь. Ассоциация тысячи золотых не переживет сегодняшний день. В то же время, 80% будут ваши. Увидев их выражение, Юэ Шань невольно рассмеялся. Пока он говорил, в его глазах появился злобный блеск. Ранее, ассоциация тысячи золотых запугивала их, и их территория постоянно уменьшалась. К счастью, у него были некоторые связи с подпольным обществом. Хотя это было так, он использовал почти весь свой ум и деньги, чтобы нанять этих двоих. Он даже пообещал 80% от ассоциации тысячи золотых. В целом, это было очень заманчивым предложением. Конечно, эта крайняя мера была вызвана ассоциацией тысячи золотых. Если бы не такой критический момент, Юэ Шань не решился бы сжечь все мосты. Ся Вань Цзинь, так как ты хотел уничтожить мою банду кровавого волка, сегодня я уничтожу тебя первым. Юэ Шань грозно смотрел на центр ассоциации тысячи золотых. Сегодня он имел полную уверенность. Три практика совершенной стадии Юань Дэн. Даже во всем городе Янь, кто может сравниться с такой силой? После того, как я уничтожу ассоциацию тысячи золотых, я истреблю семью Линь. Этот пацан так много раз вмешивался в мои дела, я не прощу его. Вспоминая прошлую засаду, которой помешал Линь Дун, Юэ Шань чувствовал ярость в сердце. Если бы не было Линь Дуна, как бы он оказался в таком затруднительном положении? Глава, войска полностью собраны. Однако, наши разведчики сообщают, что семья Линь послала довольно много помощников, неожиданно доложил разведчик. Семья Линь решилась помочь им, у них кишка не тонка. Лю Чун, возьми группу и останови их. Нет необходимости в милосердии, убей всех. Юэ Шань резко повернулся и посмотрел на одного из подчиненных на продвинутой стадии Юань Дэн, после чего скомандовал. Есть. Услышав эти слова, высокий и крепкий мужчина сразу злобно ухмыльнулся. Махнув рукой, он скомандовал небольшому отряду и немедленно удалился. Убить. Сегодня мы уничтожим ассоциацию тысячи золотых. Отослав небольшой отряд, Юэ Шань вновь вернул внимание к ассоциации тысячи золотых. Со злорадной усмешкой, он поднял руку и яростно опустил. Чрезвычайно мощный рев, наполненный убийственным намерением, мгновенно раздался на площади. Бум! После крика Юэ Шаня, войска банды кровавого волка хлынули как приливная волна. Боевые кличи раздались, и люди яростно рванули к ассоциации тысячи золотых. Смотря на этот ожесточенный бой, выражения лиц зрителей резко поменялись. Эта банда кровавого волка действительно свирепая. Однако, несмотря на жестокую атаку банды кровавого волка, сопротивление ассоциации тысячи золотых было столь же грозным, и им удалось не пустить противника. Кажется, ассоциация тысячи золотых по-прежнему вполне способная. Я боюсь, что потребуется ваша помощь, увидев сильное сопротивление ассоциации. Юэ Шань нахмурился и сложил руки перед братьями Хань. Ха-ха, нет проблем. Так как мы приняли твои деньги, мы решим твои проблемы. Кроме того, брат Юэ Шань и мы прошли долгий путь вместе. Естественно, мы поможем тебе. Двое братьев Хань рассмеялись. Однако он мысленно скрежетал зубами. Несмотря на то, что он сумел пригласить их, они воспользовались своей репутацией. Мало того, что они не согласились помочь по знакомству, они подняли требуемую компенсацию в несколько раз. Тем не менее, в текущей ситуации Юэ Шань не смел возражать, и он мог только молча стиснуть зубы и проглотить гнев. «После того, как я покончу с ассоциацией тысячи золотых, настанет ваша очередь». Несмотря на то, что они были подлыми, они знали о важности обещаний после приема платежа. Кроме того, Юэ Шань пообещал богатство ассоциации тысячи золотых, после того, как они разберутся с ними. Таким образом, для них бессмысленно отступать сейчас. Согласившись с Юэ Шанем, двое махнули руками. Мгновенно, сотни фигур последовали за ними. Все эти люди несли большие сабли на спине и выглядели очень жестокими. С первого взгляда можно было сказать, что это были необычные ребята. «Братья, обнажите клинки. Это одно задание равноценно 10 годам работы». Хань Цзун усмехнулся и повел людей. Когда он выпустил ауру практика совершенной стадии Юань Дэн, тень клинка, которая была несколько метров, с грозным звуком ветра сильно ударила в главный вход ассоциации тысячи золотых. Бум! Когда тень клинка собиралась разбить дверь, мощная сила вылетела из ассоциации тысячи золотых и выдержала атаку. Сильный ветер поднялся в эпицентре, а фигура стояла на вершине здания ассоциации и холодно смотрела на двоих братьев Хань. «С вами двумя моя ассоциация тысячи золотых имела некоторые деловые отношения в прошлом. Почему вы выступаете против нас? Ха-ха, вини ассоциацию за то, что она слишком богата. Мы, братья, завидуем и хотим получить богатство». Хань Чжун странно рассмеялся и просигналил стоящему рядом Хань Шину. Двое одновременно рванули вперед и окружили Сявань Цзиня. Исходя из их действий, они хотели убить Сявань Цзиня. Увидев это, выражение Сюань Су, сячь желаний остальных резко изменились. Если что-то случится с Сявань Цзинем, дух ассоциации тысячи золотых резко упадет. Бум-бум. Три фигуры обменивались ударами, и мощные волны юань сил распространялись как приливная волна. Столкнувшись с двумя практиками совершенной стадии юань дэн, у Сявань Цзиня не было преимуществ. Он был в проигрышном положении и еле держался. Увидев сражение Сявань Цзиня, легкая улыбка появилась на лице Юэ Шэня. Три практика совершенной стадии юань дэн. Как ассоциация тысячи золотых может противостоять такой грозной силе? Спешите и атакуйте. Сокрушите оборону ассоциации тысячи золотых. Юэ Шань холодно крикнул. Бах. Когда Юэ Шань прокричал, шум раздался позади. Сразу же ряды войск банды Кровавого Волка разлетелись. Что происходит? Это внезапное развитие событий шокировало Юэ Шаня, и он крикнул с темным выражением на лице. Глава, семья Линь пришла. Поспешно сказал человек, как это возможно, что насчет Лю Чуна? Услышав эти слова, выражение Юэ Шэня резко изменилось. Он послал так много квалифицированных практиков, как они не смогли остановить семью Линь. Офицер Лю был убит, скорбно ответил человек. Услышав эти слова, сердце Юэ Шэня упало. В семье Линь не было никого, кто мог убить практика продвинутой стадии Юань Дэн. Единственный, кто мог это сделать, это был Линь Дун, который ушел на горный хребет небесного пламени. «Не говори мне». Глаза Юэ Шэня были темными, и он посмотрел на толпу на расстоянии. В этом месте его войска были раздавлены очень быстро. Когда войска были уничтожены, фигура, несущая алебарду, неуклонно приближалась. Кончик алебарды был кроваво-красного цвета. Линь Дун, увидев эту фигуру, лицо Юэ Шэня моментально позеленело. Глава 189. Один против трех. Фигура была словно акула, разрывающая волны, когда прорывалась через ряды войск банды Кровавого Волка, источая свирепую ауру. Позади фигуры быстро следовали войска семьи Линь. С единственной фигурой во главе разрывающей ряды, войска уже не могли остановить их продвижение. Таким образом, за несколько коротких минут им удалось прорваться. Это войска семьи Линь, кто бы мог подумать, что они так нагло вмешаются. Этот человек во главе настолько силен, что даже Лю Чун на продвинутой стадии Юань Дэн был убит с одного удара алебарды. Это должно быть Линь Дун, верно? Я слышал, что он искалечил Гу Яня из банды Призрачного Клинка. Однако, банда Кровавого Волка имеет трех практиков на совершенной стадии Юань Дэн. Это не очень мудро, что он появился сейчас. Похоже, после предыдущих побед, этот ребенок переоценивает себя. В ответ на многочисленные шепотки толпы, фигура не остановилась. Он равнодушно смотрел на войска банды Кровавого Волка, после чего нашел Юэ Шэня, который сидел на лошади с мрачным выражением на лице. Бах! Он взмахнул древней алебардой и отбросил нескольких смертоносно выглядящих членов банды Кровавого Волка, заставляя их рваться кровью. Оттолкнувшись от земли, Линь Дун прыгнул в воздух. Под многочисленными взглядами он приземлился между бандой Кровавого Волка и ассоциацией тысячи золотых, после чего сильно ударил алебардой о землю, в результате чего появился сильный шторм и отодвинул войска банды Кровавого Волка. Линь Дун, Как и следовало ожидать, внезапно появившийся человек привлек взгляды ассоциации тысячи золотых. Они видели способности Линь Дуна на горном хребте. Сейчас он уже был способен сражаться против практика совершенной стадии Юань Дэн. Хотя сила банды Кровавого Волка была подавляющей, он может оказать существенную помощь. Линь Дун, ты разрушаешь мои планы снова и снова. Я не позволю этому продолжаться. Сурово объявил Юэ Шань, смотря на Линь Дуна. Это будет в последний раз. Линь Дун усмехнулся и тихо сказал. На этот раз я полностью уничтожу банду Кровавого Волка. Ха-ха, высокомерный пацан. У моей банды Кровавого Волка есть три практика совершенной стадии Юань Дэн. Кем ты себя возомнил? Глумился Юэ Шань, услышав его слова. Линь Дун улыбнулся и взглянул на Ся Вань Цзиня, который был загнан в угол двумя лидерами горы Черного Питона. Три практика совершенной стадии Юань Дэн – это сила не слабая, однако они представляли большой угрозы для него сейчас. Хотя это было довольно хлопотно столкнуться с таким противником, как Ван Пань, Юэ Шань и остальные, в конце концов, не были на том же уровне, что и Ван Пань. Линь Дун появился, как и ожидалось. Когда Линь Дун появился, несколько фигур наблюдали эту ситуацию, стоя на высоком здании неподалеку. Среди этой группы были знакомые лица, которые включали мастера Яня и Цзы Юэ. Перед Цзы Юэ стоял мужчина средних лет, чье лицо было белым, как нефрит. Он улыбнулся, когда смотрел на фигуру на расстоянии, и сказал: «Банда Кровавого Волка действительно пошла до конца в этот раз. Сможет ли Линь Дун справиться с этим кризисом? Хе-хе, лорд города, не планируете ли вмешаться? Если банда Кровавого Волка действительно истребит ассоциацию тысячи золотых, баланс сил в городе изменится», — с усмешкой сказал мастер Янь. Мужчина средних лет рассмеялся и ничего не ответил. «Сегодня я хочу выяснить, откуда такой паршивец, как ты, черпает храбрость». Кровь текла повсюду. Юэ Шань схватил темный меч, и яростная юань слила хлынула из его тела, как волна. Бах! Выражение Юэ Шаня было темным. Орудуя своим окровавленным клинком, он спрыгнул с лошади, и грозная тень клинка безжалостно рубанула в сторону Линь Дуна. Столкнувшись с такой мощной атакой, заставившей окружающий воздух гудеть, Линь Дун ни на шаг не отступил. Он поднял древнюю алебарду и ударил вперед, испуская алый свет, который насильно разогнал тень лезвия. Увидев, что его атака была так легко рассеяна, Юэ Шань опешил. Однако, прежде чем он смог полностью осознать эту мысль, Линь Дун рванул вперед. Древняя алебарда создала множество остаточных изображений, которые яростно атаковали. Ляск-ляск. Вот воздействием остаточных изображений, Юэ Шань не осмеливался быть небрежным, и поспешно призвал Юань силу, чтобы разрубить остаточные изображения. Однако, в этот момент крайнее удивление отобразилось на его лице. Это произошло потому, что он почувствовал страшную силу в этих, казалось бы, иллюзорных изображениях алебарды. Такая мощь была несравнима с обычным практиком совершенной стадии Юань Дэн. Треск. После столкновения только с двумя изображениями алебарды, Юэ Шань, к своему ужасу, обнаружил, что трещины появились на его палаше, который был покрыт чистой юаньган энергией. Как могло обычное оружие противостоять древней небесной чешуйчатой алебарде? Линь Дун не давал Юэ Шаню времени. Он явно хотел быстро закончить эту битву. Алебарда в его руке остановилась, после чего разорвала воздух, безжалостно разбивая клинок Юэ Шаня. Сразу же резкий и ясный звук раздался в воздухе. Под многочисленными изумленными взглядами, кровавый клинок Юэ Шаня был разбит на множество частей. Бах! Кроме того, когда клинок был разбит, чрезвычайно мощная сила врезалась в грудь Юэ Шаня. Цвет его лица мгновенно стал бледным, и его вырвало кровью, после чего он сильно ударился о землю, представляя собой очень жалкую фигуру. Конец битвы был неожиданно быстрым. Когда толпа увидела, что Юэ Шань побежден после нескольких ходов, площадь мгновенно умолкла. Многочисленный шепот, который был раньше, полностью прекратился, и взгляды, наполненные крайним удивлением, были обращены к жалкой фигуре Юэ Шаня. Так легко побежден, известный как один из лучших практиков в городе Янь, глава банды Кровавого Волка, Юэ Шань, был так легко побежден Линь Дуном? Эта сцена казалась абсурдной в глазах многих людей. Несмотря на то, что они знали, что Линь Дун обладал силой для борьбы с практиком совершенной стадии Юань Дэн, зрелище перед их глазами не было сражением, но было односторонним избиением. Кроме того, это было полное поражение, и даже оружие было разбито на куски. Разве это не слишком? Как это возможно? Толпа была не единственной, кто не мог понять, что случилось. Даже Юэ Шань имел выражение полного неверия на лице. Он был лично свидетелем победы Линь Дуна над Сун Дао на горном хребте Небесного Пламени, но это было после отчаянной борьбы, и победа выглядела счастливой случайностью. Однако, сейчас, Линь Дун стоял на мече и парил в воздухе. Древняя алебарда в его руке слабо мерцала, и он спокойно смотрел на удивленное лицо Юэ Шаня. Слегка шагнув вперед, мощная аура вышла и медленно распространилась. Совершенная стадия Юань Дэн. Почувствовав мощную ауру, которая исходила из тела Линь Дуна, вздохи пронеслись внизу. Никто не ожидал, что он на самом деле достигнет совершенной стадии Юань Дэн менее чем за месяц. Алебарда в руках этого немного странная, иначе, даже если он достиг совершенной стадии Юань Дэн, он не смог бы так легко победить меня. Выражение Юэ Шэня менялось. После этого он посмотрел на дуэт братьев Хань, которые подавляли Сяван Цзиня, и строго крикнул: «Брат Хань Цзун, здесь довольно жестко, мы должны объединиться». Услышав крик Юэ Шэня, выражения Хань Цзуна и Хань Шина немного изменились. Против какого противника им на самом деле надо втроем объединиться? Может, это практик на стадии создания? Когда эта мысль промелькнула у них, дуэт неожиданно хорошо напал, хорошо скоординировавшись. Из-за грозной атаки, Сяван Цзинь выплюнул кровь. В мгновение ока, дуэт появился рядом с Юэ Шанем, и их холодные глаза смотрели на Линь Дуна. Этот сопляк, когда оба брата Хань увидели, что тот, о котором говорил Юэ Шань, подросток, они непроизвольно нахмурились и с подозрением спросили: «Этот сопляк на совершенной стадии Юань Дэн, к тому же, в его руках очень мощное духовное сокровище». Юэ Шань вытер кровь в углу рта и сказал: «Духовное сокровище?» Услышав эти слова, жадный блеск промелькнул в глазах братьев Хань, и они пылко уставились на алебарду в руках Линь Дуна. Они, естественно, слышали о духовных сокровищах, однако, такие предметы слишком редкие, и даже они никогда не владели одним раньше. «Атакуем вместе и убьем его», — мрачно сказал Хань Цзун. Несмотря на то, что Линь Дун использовал духовное сокровище, трое из них были на совершенной стадии Юань Дэн. Это было нетрудно для них, чтобы убить противника, объединившись. Бум. Что касается слов Хань Цзуна, Юэ Шань и Хань Шэн не возражали и яростно кивнули. В то же время, три мощные волны хлынули из их тел. Эта аура привлекала много внимания. Юэ Шань и остальные хотят напасть на него. Действительно чудеса, это первый раз, когда я вижу такую команду. Однако, тот факт, что Юэ Шань и двое лидеров были вынуждены объединить силы, означает, что Линь Дун действительно мощный. Интересно, как долго сможет Линь Дун противостоять объединенной силе троих? Эта сцена мгновенно вызвала шум в толпе. Три практика совершенной стадии Юань Дэн объединились против подростка. Такое впервые происходит в городе Янь. «Младший брат Линь Дун, я помогу тебе». Когда травмированный Сяван Цзинь увидел эту ситуацию, он поменялся в лице и, вытерев кровь, бросился вперед. «Не надо. Председатель Ся, будет лучше, если вы будете защищать ассоциацию. Я могу справиться с этими тремя». В ответ на благие намерения Сяван Цзиня, Линь Дун лишь усмехнулся и указал кончиком алебарды в землю. Слабый свет окружал древнюю алебарду. Высокомерный, увидев, что Линь Дун отверг помощь Сяван Цзиня и собрался столкнуться с Юэ Шанем и двумя другими, многие люди покачали головами. Глава 190. Мощь техники алебарды. Три исключительно мощных ауры распространились вокруг. Сильные волны юань силы двигались вперед, в результате чего целый ряд близко стоящих зевак подавлены, что не могли дышать. Совершенная стадия Юань Дэн. Во всем городе Янь это было вершиной. Тем не менее, сейчас три человека такого уровня объединились против одного. Это зрелище заставило у многих кипеть кровь. Многие хотели знать, насколько сильной будет объединенная мощь троих на совершенной стадии Юань Дэн. Столкнуться лицом к лицу в одиночку против троих. Каждый раз, когда Линь Дун появляется, его сила значительно возрастает. На здании мужчина средних лет с удивлением наблюдал. Эти трое порочные и беспощадные личности, и имеют боевой опыт. Боюсь, что для Линь Дуна будет сложно противостоять им в одиночку. Мастер Янь нахмурился и сказал: «Хе-хе, это может быть не так. Хотя я достиг стадии создания формы, даже я чувствую небольшую опасность, исходящую от него». Усмехнулся человек среднего возраста. Ох, услышав это, выражение мастера Яня слегка изменилось. Он знал, что этот человек достиг стадии создания формы 2 года назад. Он не ожидал, что практик такого калибра может сказать что-то вроде этого. Похоже, прогресс с Линь Дуна в прошлом месяце очень велик. Позади них двоих, красивые глаза Цзи Юэ немного странно смотрели на происходящую сцену. Там подросток держал алебарду, бесстрашно столкнулся с тремя практиками совершенной стадии Юань Дэн. Такое самообладание достойно восхищения. Мы действительно не должны помочь Линь Дуну. Сюань Су нахмурила черные брови и обеспокоенно спросила. Линь Дун не безрассудный человек. Не волнуйся, если что-нибудь случится, я сделаю шаг. Ся Вань Цзинь ответил низким голосом. Пока он говорил, он также слегка нахмурился. Несмотря на то, что он высоко ценил Линь Дуна, трое противников были на совершенной стадии Юань Дэн. Под многочисленными горящими взглядами три энергичных ауру напали на Линь Дуна, но его выражение оставалось спокойным. Юань силы в его теле была спокойной перед лицом объединенной силы троих. Три практика совершенной стадии Юань Дэн. Если бы это было раньше, Линь Дун бы имел головную боль, но после поездки к гробнице и после встречи с Линь Лантянем, Ван Янем и остальными, кто был прославлен даже во всей Великой Империи Янь, обычные практики совершенной стадии Юань Дэн не вызывали у него страх. Конечно, он не имел слепого презрения, он действительно имел возможность проявлять такое отношение. Учитывая текущую силу Линь Дуна, хотя это трудно иметь дело с такими практиками, как Ван Янь, которые были на стадии создания формы, среди практиков совершенной стадии Юань Дэн он мог сказать, что никто не был ему противником. Хотя противников довольно много в этот раз, конечный результат не изменится. В атаку. Ауры троих непрерывно росли, и убийственное намерение в их глазах усилилось. Выражения троих стали темными, и он превратились в три размытые тени. Когда они рванули вперед, грозные атаки были направлены в жизненно важные точки Линь Дуна. Столкнувшись с грозными атаками трия, Линь Дун усмехнулся и не отступал, но вместо этого наступал. Когда он махнул алебардой, три тени алебарды разорвали воздух и яростно ударили в сторону шеи противника. Ляск-ляск-ляск. Оружие в руках трия было покрыто чистой юаньган энергией. Когда они столкнулись с тенями алебарды, вылетели искры, и раздался четкий звук взрыва. Бах! Из-за одновременных взрывов в сочетании с яростными волнами юань силы, все в радиусе 30 метров были отброшены назад, и они поспешно отступили. Кроме того, возникший грозный ветер не позволял им дышать. ХМПФ. После отражения атаки Линь Дуна, трое поменялись в лице. Алебарда в руках Линь Дуна была как гора, и сила каждой атаки была удивительной. Если бы они не подготовились заранее, и не покрыли бы свое оружие чистой юаньган энергией, их оружие было бы уничтожено. Горный кулак. С серьезным выражением, Юэ Шань спрятал оружие и атаковал кулаком. Сразу же чистая юаньган энергия вырвалась из его тела. Мощная энергия приняла форму горы, испуская гнетущую силу, и безжалостно атаковала голову Линь Дуна. Убийственный раскол земли. Когда Юэ Шань напал, юань сила дуэта Хань также яростно хлынула. Энергичная юань сила смешалась с землей, и земля раскололась. Два смерча юань силы вместе с большим количеством земли бросились к Линь Дуну. Атака трия была очень грозной. Один сверху, другой снизу. Два убийственных движения были наполнены злобным убийственным намерением. По-видимому, они планировали как можно быстрее покончить с Линь Дуном. Несмотря на то, что трое были только на совершенной стадии Юань Дэн, после достаточно долгого времени они начали понимать некоторые способности формообразования. Сейчас, когда они использовали всю свою силу, их комбинированная атака была поистине грозной и пленила взгляды некоторых людей в толпу. Линь Дун смотрел на быстро приближающуюся атаку. Однако, его лицо оставалось спокойным. Он постучал древней алебардой по земле, после чего наклонил ее. С внезапным рывком раздался гудящий звук, и красное свечение окутало алебарду. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатая рыба. Грозный взгляд промелькнул в его спокойных глазах. Столкнувшись с порочной комбинированной атакой трия, Линь Дун не отступал. К удивлению толпы, он сделал шаг вперед, и ало-красное свечение вырвалось из алебарды. Затем, этот свет стал ярче, и превратился в огромную ало-красную чешуйчатую рыбу. Эта стадия создания формы, смотря на зловеще выглядящую гигантскую рыбу, толпа начала задыхаться. Формообразование Линь Дуна было в несколько раз сильнее, чем у трия. Как это возможно? Юэ Шань также был потрясен, и в его сердце накатили волны. Это из-за духовного сокровища. Основываясь на его силе, Он не может материализовать такое нападение, которое соответствует стадии создания Фомы. Выражение Хань Цзуна было темным, когда он крикнул «Бум!». Под шокированным взглядами, эта гигантская рыба столкнулась с атакой Трия. Мгновенно раздался громкий звук, и возник исключительно сильный ветер. Несколько человек были застигнуты врасплох, и их тела перевернулись. Бах-бах! Атаке Трия не удалось удержать гигантскую рыбу. Затем, немного потускневшая рыба безжалостно ударила в тела Трия. Шлеп! Испытав эту атаку, Трия поняли, насколько мощная она была. Защита на их телах мгновенно рассыпалась, и их ци и кровь начали бурлить. Каждого вырвало кровью, и их тела отлетели и тяжело приземлились на землю. ССС. Увидев падение Трия после одного хода Линь Дуна, тяжелые вдохи пронеслись, и боевой дух войск банды Кровавого Волка резко упал. Вжух. Жалкая фигура Хань Цзуна упала, и свирепый блеск промелькнул в его взгляде, когда он вытер кровь из угла рта. Т.Ч. Древняя алебарда в руках Линь Дуна коснулась земли, когда он смотрел в сторону трех жалких фигур, которые упали на землю. Он нахмурился, когда мощная ментальная энергия почувствовала крошечную, но опасную атаку, которая приближалась. Бах! Его взгляд мерцал, когда древняя алебарда яростно ударилась в землю. Слабо видимая золотистая ударная волна юань силы, которую можно было увидеть невооруженным взглядом, рванула вперед, и земля под ногами Линь Дуна взорвалась. Бледно-желтое свечение с силой вылетело из земли, превращаясь в луч света, и пронзило воздух с пугающей скоростью, испуская ауру, которая слегка напугала даже Линь Дуна. Дон. Древняя алебарда кольнула, и ее кончик быстро провернулся, превращаясь в вихрь, который обмотался вокруг желтого свечения, нейтрализуя его мощь. По мере того, как вихрь развеял силу, желтое свечение быстро потускнело и превратилось в небольшой, похожий на кинжал предмет, который был размером с палец и полностью темно-желтого цвета. Линь Дун почувствовал резкую ауру от этого крошечного предмета. Эта вещь проделала бы дыру даже в нем. Самое главное, этот предмет был почти незаметным и отлично подходил для скрытой атаки. Низкоуровневое духовное сокровище. Линь Дун вытянул палец и дотронулся до этого клинка, похожего на зуб пилы, и почувствовал ледяное ощущение, заставившее его руку дрожать. Удивление промелькнуло в его глазах, и он улыбнулся Хань Цзуну. «Я не думал, что у вас на самом деле есть такое сокровище. Поэтому, будет правильно, если я помогу сам себе». Сказав эти слова, он махнул рукой и спрятал клинок в цанькунь-мешок. Когда Хань Цзун увидел это, у него потемнело перед глазами, и его снова вырвало кровью. Этот маюнь-клинок был самым драгоценным сокровищем в горе Черного Питона. Глава 191. Решение проблемы. Спрятав маленький клинок в цанькунь-мешок, Линь Дун также стер с него клеймо своей ментальной энергией. Маюнь-клинок. Почувствовав, что связь исчезла, лица двоих братьев Хань стали пепельными. Причина, почему они в эти годы были настолько успешными, что даже некоторые практики совершенной стадии Юань Дэн не смели их обидеть, была в основном из-за маюнь-клинка. Хотя это было всего лишь низкоуровневое духовное сокровище, оно было очень эффективным для внезапных атак. Если человек был неосторожен, даже практик совершенной стадии Юань Дэн будет убит за один удар. Однако обычно успешная атака маюнь-клинков сегодня столкнулась с некоторыми проблемами. Мало того, что Линь Дун почувствовал скрытое нападение, он также стер клеймо. Следовательно, они потеряли свой козырь. Из-за этого их глаза налились кровью. Убить этого ублюдка. Пока дуэт стоял с пепельными лицами, Юэ Шань вытер кровь в углу рта и сурово крикнул. Он хорошо понимал, что если проиграет в этот раз, он никогда не сможет снова обрести почву под ногами. Если он будет сражаться изо всех сил, то еще есть надежда, в противном же случае, это будет означать верную смерть. Бах! Тот факт, что Эшань был в состоянии стать лидером банды Кровавого Волка, означал, что он обладает харизмой, поэтому он почти сразу крикнул. Он ясно понимал, что предыдущая атака Линь Дуна уже вызвала страх в сердцах братьев Хань. Если он покажет признаки отступления, эти два парня, скорее всего, побегут еще быстрее, чем он. В то же время, без их помощи он не сможет представлять угрозу Линь Дуну. Как Юэ Шань и ожидал, братья Хань испытали боль в сердцах, и их глаза были красными, когда они потеряли маюнь-клинок, поэтому, когда они увидели, что он бесстрашно рванул вперед, кровь прилила к их головам. Они оттолкнулись от земли и бросились вперед, а энергичная юань-сила вырвалась в сторону Линь Дуна. Бах-бах, хотя трое сопротивлялись, перед лицом истинной силы это сопротивление было бесполезно. Поэтому, когда трое рванули вперед, после взмаха алебарды их жалкие фигуры были вынуждены отступить, и даже раны появились у них на груди. Кровь капала из этих ран, смачивая большую часть одежды. Многочисленные пристальные взгляды были наполнены удивлением, смотря на фигуру, которая не двигалась с места, но только с помощью алебарды довела Трия до такого плачевного состояния. Многие здесь до сих пор помнили, как долго Линь Дун сражался против Вэй Туна, чтобы победить. Тем не менее, за год он уже стал настолько мощным. Если бы умерший Вэй Тун знал это, он бы чувствовал удовлетворение, что проиграл пристойно. Бах! Три фигуры отлетели назад, оставляя следы крови, которые были несколько метров. Сейчас у них уже не было свирепых выражений, когда они поднялись на ноги. В глубине их глаз был страх. Их отчаянная комбинированная атака на самом деле не смогла заставить Линь Дуна отступить даже на полшага. Вместо этого, как бы они ни сопротивлялись, раны на их телах только увеличились. Когда они смотрели на спокойного подростка, чувство поражения появилось в сердцах Трия. Даже их объединенная мощь не смогла добиться большого эффекта против силы противника. «Я оставил беду позади». Сердце Юэшеня было полно горечи. Несмотря на то, что он давно хотел избавиться от Линь Дуна, он недооценил его темп роста. Первоначально он думал, что с необычным талантом Линь Дуна, ему потребуется по крайней мере 2 года, чтобы достичь той стадии, когда он сможет угрожать Юэшеню. Однако, реальность показала, что он переоценил этот период в несколько раз. Он, безусловно, не сможет долго продержаться, мы обязательно его убьем, грозно сказал Юэшань. После этого, он снова рванул вперед. Рядом с ним братья Хань также на рефлексе рванули. Однако, когда дуэт достиг своей максимальной скорости, они поняли, что Юэшань развернулся и убегает. Эта сцена ошеломила братьев Хань. После этого, они быстро собрались с мыслями, и их выражения стали уродливыми. Ублюдок. Дуэт яростно выругался. Этот Юэшань явно планировал сбежать и оставить двоих позади. Два брата обычно любили так делать, но они не ожидали, что сами окажутся в такой ситуации. Хотя у них и были связи с Юэшанем, это было далеко от того, чтобы умереть за него. Поэтому, когда они увидели, что Юэшань убегает, они одновременно развернулись. Однако, когда они собирались сбежать, фигура пронеслась над их головами, и грозный ветер безжалостно врезался в их грудь. Шлеп. Страшная сила прорвалась, и братья Хань дико рвались кровью, даже их грудь немного прогнулась, после чего они отлетели назад и врезались в здание ассоциации тысячи золотых. Они лежали на земле, подергиваясь и истекая кровью, как две мертвые собаки. Свяжите их. Увидев, что дуэт избит до такой степени, что почти парализован, угол глаза Сявань Цзиня дернулся, после чего он крикнул. Сразу же огромная группа войск ассоциации тысячи золотых бросилась вперед и связала братьев Хань. Линь Дун действительно страшен. Он получил абсолютное доминирование даже против 3 противников. С такой силой, кто еще может быть ему соперником среди практиков совершенной стадии Юань Дэн? Увидев, что братья Хань не могли сопротивляться, Сявань Цзинь мысленно вздохнул. Он все больше чувствовал, что его первоначальные инвестиции в Линь Дуна были действительно правильным решением. «Юэшань хочет сбежать», — сказала Сюань Су, пристально смотря своими красивыми глазами. «После этой неудачи, банда Кровавого Волка не сможет выжить. Однако, если Юэшань сможет сбежать, это будет хлопотно. В конце концов, этот человек имел значительное влияние среди подпольных сообществ в радиусе 100 миль от города Янь. Если он сбежит, это будет огромной проблемой в будущем. Линь Дун не позволит ему уйти». Сявань Цзинь был спокоен. Из методов, использованных на Вэй Туне и Гуяне, Сявань Цзинь знал, что Линь Дун был человеком, который всегда сводит концы с концами. Кроме того, угроза от Юэшеня была даже больше, чем от Вэй Туна и других. Линь Дун точно не позволит Юэшеню сбежать и принести еще больше неприятностей в будущем. Услышав это, Сюань Су тихо вздохнула и кивнула. Пока они общались, Юэшань уже покинул площадь. Войска банды Кровавого Волка также бежали во всех направлениях. На какое-то время эта территория стала очень хаотичной, и Юэшань воспользовался этой возможностью, чтобы увеличить расстояние. Линь Дун со спокойным выражением смотрел на стремительно убегающую фигуру. Меч пронесся под его ногами, и тело Линь Дуна взлетело. Однако он оставался в воздухе и не давал никаких указаний о погоне. Хотя действия Линь Дуна заставили некоторых людей удивиться, в связи с его подавляющей силой, они не решались спрашивать его. В хаосе Юэ Шэню удавалось убегать все дальше и дальше. Спустя несколько мгновений, когда он вырвался из хаотичной толпы, он облегченно вздохнул, после чего посмотрел на Линь Дуна, который парил в воздухе на большом расстоянии, и зловещий взгляд промелькнул в глазах Юэ Шэня. «Сраный сопляк, просто подожди, ты разрушил мою банду кровавого волка, я, Юэ Шэнь, безусловно уничтожу тебя и твою семью», Юэ Шэнь ядовито пробормотал. Пока в его голове крутились эти злые мысли, его скорость не замедлилась ни на секунду. В мгновение ока он пробежал еще десяток метров. Бах! Однако, когда Юэ Шэнь прошел несколько метров после выхода из хаотичной толпы, земля под его ногами взорвалась. Разбитые камни полетели вверх, и едва различимая тень промелькнула перед его глазами, и слабый запах смерти витал рядом. Когда эта тень промелькнула, волосы на теле Юэ Шэня встали дыбом. Его многолетний опыт позволил ему отчаянно призвать Юань силу, чтобы сформировать тонкие слои защиты. Хлоп-хлоп-хлоп. Когда слои защиты были сформированы, тень тихо приблизилась, не давая Юэ Шэню расслабиться. Слои, которые казались крепкими, разрушились друг за другом. Скорость, с которой слои разрушались, была пугающе быстрой. В течение нескольких вдохов, последний слой защиты был разрушен, и тень предстала перед глазами Юэ Шэня. Нет, эта атака была чрезвычайно жестокой и быстрой. Когда он смотрел на быстро приближающуюся тень, мольба быстро вырвалась изо рта Юэ Шэня. Хлоп. Когда звук вылетел изо рта, раздался крошечный шум, и тень пронзила горло, оставляя столб крови на своем пути. В то же время, тело Юэ Шэня застыло, и он упал. Бах. Тело Юэ Шэня медленно упало, и сильно ударилось о землю. Низкий звук привлек немало пристальных взглядов. Когда они увидели Юэ Шэня, лежащего в луже крови, они потеряли дар речи. Область внезапно погрузилась в тишину. Сознание каждого было пустым, когда они смотрели на труп, который становился жестким и холодным. Топ-практик, который терроризировал город Янь в течение 10 лет, лидер банды Кровавого Волка, теперь умер таким образом. В тишине Линь Дун поднял руку, возвращая тень, которая оказалась похожим на зуб пилы клинком. Это было низкоуровневое духовное сокровище, которое он забрал у братьев Хань, Маюнь клинок. Неплохо. Линь Дун посмотрел на предмет в руке, и уголки его рта поднялись в улыбке. Некогда самая большая угроза, наконец, сегодня была решена. Глава 192. Падение банды Кровавого Волка. Новость об убийстве Юэ Шэня разнеслась как ветер. Желание банды Кровавого Волка сражаться исчезло в одно мгновение вместе с их дикостью. На их место пришла нескончаемая паника. Все знали, что с исчезновением Юэ Шэня будет трудно для банды Кровавого Волка снова утвердиться в городе Янь. Кроме того, под бешеной контратакой Ассоциации Тысячи Золотых, банда Кровавого Волка полностью исчезнет из города Янь. Это топ-фракция, которая возвышалась в городе Янь примерно 10 лет, теперь была полностью разгромлена, а тот, кто привнес эти изменения, был мальчишка, которому не было и 20 лет. Когда они смотрели на алебарду в руках подростка, которая опустилась на землю, каждый мог почувствовать торжественную ауру. Мерцание в его глазах заставляло сердце трепетать. В одиночку он мог сражаться против трех практиков совершенной стадии Юань Дэн. С такой силой, даже во всем городе Янь, кто может надеяться сравниться с ним? Когда Линь Дун приземлился, большинство войск банды Кровавого Волка уже бежали, спасая свои жизни, исключением были несколько сопротивляющихся известных элитных бойцов. Естественно, Ассоциация Тысячи Золотых не даст им сбежать. Потрепанный вход открылся, и большая группа разъяренных войск Ассоциации Тысячи Золотых хлынула как приливная волна. Наполненные убийственным намерением, они преследовали войска банды Кровавого Волка. Некоторые упрямые бойцы были непосредственно утоплены этой волной. Смерть Юэ Шэня ясно продемонстрировала оползневое поражение. Казалось бы, непобедимая банда Кровавого Волка была быстро истреблена за считанные минуты, страдая большими потерями из-за усилий Ассоциации Тысячи Золотых. Что касается охоты на оставшихся членов банды Кровавого Волка, Линь Дуна был не слишком заинтересован в этом. В конце концов, этот вопрос ловко решала Ассоциация Тысячи Золотых. Он медленно подошел к телу Юэ Шэня, который лежал в луже крови, и посмотрел спокойным взглядом на человека, который когда-то был тираном в городе Янь. Он ясно понимал, насколько порочным был этот человек, поэтому он не мог позволить ему жить. Иначе он столкнулся бы с большими проблемами в будущем. Пока Линь Дун смотрел на труп Юэшеня, остальные члены семьи Линь быстро собрались вокруг. Они смотрели на ледяной труп, и благоговение мелькнуло в их глазах. «Способности Дуньера далеко превзошли нас». Линь Чжэньтянь погладил бороду и посмотрел в сторону Линь Дуна. Выражение его лица нельзя было описать простыми словами. Он усердно работал в течение значительной части своей жизни, чтобы установить семью Линь в городе Циньян. Однако, как только Линь Дун подрос, только за 2 года их семья Линь добилась такой позиции в городе Янь. Раньше он не мог себе представить такое. Линь Кэнь и остальные закивали головами, после чего он с улыбкой сказал: «Похоже, Дуньер извлек значительную пользу из поездки к гробнице». Линь Дун усмехнулся. С взмахом руки он спрятал древнюю алебарду в цанькунь-мешок. Посмотрев в сторону Линь Чжэньтяня и Линь Ся, он сказал: «Дедушка, отец, сейчас я позаботился о банде Кровавого Волка и покину город Янь на некоторое время. Уйдешь? Куда?» Услышав эти слова, Линь Чжэньтянь и остальные были ошеломлены. «Я пойду туда, где смогу стать сильнее». Линь Дун помолчал, после чего ответил: «Если бы не эта поездка к гробнице, возможно, он бы остался здесь и ждал сбора клана. Однако тогда он останется муравьем в глазах Линь Лантяня. Даже если он бросит вызов Линь Лантяню, он будет как Линь Ся в прошлом. Это то, что он не хотел видеть». После того, как он увидел, что его мужественный отец был доведен до такого плачевного состояния Линь Лантянем, победить последнего стало его целью. Дела, которые произошли в гробнице, только усилили это желание. На самом деле, Линь Дун должен отчасти поблагодарить Линь Лантяня. Это потому, что последний показал, насколько огромное между ними расстояние. Иногда это не страшно узнать разрыв между вами и вашими противниками. Страшнее будет, если вы узнаете это, когда будет слишком поздно. К счастью, Линь Дуну удалось узнать разрыв между ним и Линь Лантянем. Поэтому это дало ему возможность сыграть в догонялки. Кроме того, он поклялся победить Линь Лантяня. Во время сбора клана он победит легендарную фигуру, прославившуюся в великой династии Янь. Следовательно, чтобы достичь этого, он был готов заплатить огромную жертву и упорно работать. «Дуньер, что случилось? Тобой пренебрегали во время поездки к гробнице?» Как отец Линь Дуна, Линь Ся хорошо понимал сына. Его взгляд сверкнул, и он нахмурил брови. «Отец, я в порядке. Просто город Янь больше не устраивает меня», — с улыбкой ответил Линь Дун. Сейчас он уже вырос и должен решать некоторые вопросы самостоятельно. Даже если он расскажет о конфликте с Линь Лантянем, кроме вызова гнева у Линь Ся и остальных, он ничего не добьется. Линь Ся смотрел на Линь Дуна. Спустя несколько мгновений он похлопал его по плечу и сказал: «Вне зависимости от твоего решения, мы не будем возражать. Однако не забывай, что где бы ты ни был, и независимо от того, что ты пережил, здесь твой дом, куда ты можешь вернуться. Может, мы не очень сильны, но мы сделаем для тебя все возможное». Смотря на серьезное выражение лица Линь Ся, сердце Линь Дуна чувствовало тепло. «Не волнуйся, отец, через 2 года я вернусь на сбор клана. В то же время, я отомщу за унижение, которое ты перенес». Он не сказал последнюю фразу вслух. Когда придет время, он покажет всем членам клана Линь, которые высмеивали его отца, что сын пришел погасить долги своего отца.